Глава 37. Твердый грунт. И, конечно, хорошо бы им посидеть, подумать, что и как делать дальше. Еще важнее, наверное, пошастать по округе для оценки ущерба и заняться серьезно ранеными, вызвать помощь и держать их в покое под капельницами, пока не прибудет какая-нибудь подмога. Только не получалось так, никак не получалось. В любой момент оттуда, из-за горизонта, мог направиться в их сторону вертолет или еще что-нибудь. Теперь окончательно нельзя доверять предыдущим разведывательным сводкам. И это что-то, может быть, все тот же скромняга Апач, хоронящийся за деревьями, все так же не выныривая из-за этого самого горизонта, опустошит контейнеры. И тогда уже все. Целей в этом лесу осталось немного, и ракеты будут бить с перекрытием, наращивая вероятность свыше 98. Потому что сейчас нечем ее снизить. Расплавилась к черту иранцевая станция помех и противоракетные комплексы. Разумеется, сейчас никто не может это ни подтвердить, ни опровергнуть. Но в прошлый раз наплечные ракетные трубы успели осуществить перехват 3 из 50 выпущенных боеголовок. Мелочь, но все-таки кое-что. Сейчас они не могли надеяться даже на такую скидку. И потому к черту совещание. 2 запроса по связи насчет возможности помощи. Причем не только через компьютерно-спутниковую линию. По настоящей, чудом выжившей рации, плюс уберегшегося от осколков электронщика и связиста Мишу Гитуляра. И никакого ответа. Какое-то предательство в квадрате. И, значит, раненых на спешно состряпанные носилки и ускоренным шагом, а так хотелось бы бегом, в сторону границы, скорее всего, не ждущего героев Трансвааля. Но и тут не совсем напрямую. По тропам, да еще так, чтобы обойти отброшенных на медни оранжевых. Раненых 3. Значит, 6 человек заняты носилками постоянно. У остальных ружья на взводе. Оба глаза в напряжении, один в двойном. Следит за виртуальной картиной. Там, впереди над лесом, скользит в синем, забывшем трагедию небе, последний маленький самолетик. Им руководит возвышившийся в статусе компьютер Германа Минакова. У него не слишком много работы. Техники по началам почти совершенно нет. А вот его хозяин потеет не в шутку. Тяжел, очень тяжел на носилках его бывший начальник Потап Епифанович.